Глава 44. Поздно вечером этого же дня господин Сальски сидел у себя в кабинете за столом, заваленным кучей бумаг. Составление сметы, особенно если его клиенты в этот раз сам мэр и его въедливая матушка, которая считала каждую копейку, дело непростое. На любое действие, любое предложение, любой расчет требовалось детальное обоснование. И хоть градостроитель не имел привычки обманывать своих клиентов, и об этом всем было известно, иначе бы в таком небольшом городке у него и работы не было, но леди Савила действительно весьма придирчива. Впрочем, такой женщине можно простить многое. Колин последний раз проверил смету и удовлетворенно откинулся в высоком кресле, опершись на спинку. Он кинул взгляд на небольшой круглый столик, стоящий рядом с диванчиком для клиентов. На столике возвышался большой кофейник с только что заваренным кофе, порталом, доставленный из любимой кофейни леди Савилы. На узорчатой тарелочке с венделем кофейни высилась горка пирожных с воздушным кремом, украшенным последними в этом сезоне ягодами клубники. Мужчина знал, как леди Савила их любит. Посмотрел на часы и удивленно пожал плечами. Золотоволосая драконица запаздывала, что было совсем не в ее правилах. Порывистая, скорая на принятие решений и редко когда о них жалеющая, леди Савила обычно приходила раньше назначенного времени. Колин поднялся и вышел из-за стола, нахмурившись. Он понял, что волнуется. Горько усмехнулся и подумал: «Ты неисправимый мечтатель, Кол. Неужели ты думаешь, что такая женщина, как она, вообще когда-нибудь на тебя посмотрит? Твое счастье, что она не замечает, как ты на нее смотришь. Забудь, забудь и найди себе кого-нибудь попроще». Сколько раз, сколько лет он повторял себе эти слова снова и снова, но ничего не мог поделать со своим сердцем. Наконец мужчина услышал, как в коридоре застучали ее каблучки. Сердце ухнуло. Градостроитель тяжело вздохнул и постарался натянуть на лицо маску делового человека. Да, именно делового, и никак иначе. Но каблучки золотоволосой драконицы стучали слишком громко и резко, и сердце влюбленного Колина застучало им в такт. Дверь в кабинет распахнулась, и господин Сальски узрел разгневанную фурию. Глаза леди Савилы метали молнии, щеки драконицы раскраснелись, а губы были плотно сжаты. Градостроитель не выдержал и бросился к женщине. «Леди Савила, что случилось? На вас лица нет!» Драконица рассерженно бросила на диванчик свои перчатки и с размаху бухнулась на него. «Неужели уже знает, сколько крепилок ушло?» — ужаснулся Колин. «Да, смета получается золотая, но ведь и без них никак. Опять же, мэр сказал, что матушка его весь внутренний ремонт оплатит. Или я не так его понял?» Мужчина даже немного побледнел и решительно сказал, собрав всю свою храбрость. «Если вы беспокоитесь насчет удорожания сметы, леди Савила, то вынужден вас заверить, что все в пределах разумного. Использование мною крепилок было совершенно необходимо». Плохой он был бы градостроитель, если бы шел у клиентов на поводу. Профессионал он или кто? И пусть перед ним женщина, которая ему глубоко не безразлична, но в данном случае это ничего не меняет. «Ах, бросьте, Колин, при чем тут ваши крепилки?» Вдруг устала, потеряв весь свой запал, сказала леди Савила. «Скажите, вы не знали, что натворил мой сын?» Вздохнула она и добавила. «Налейте лучше кофе». У градостроителя отлегло от сердца. Значит, его самодеятельность и влетевшая в хорошую копеечку крепилки тут ни при чем. Он тотчас налил леди Савиле кофе и сказал. «Так вы только что были у господина мэра?» Успокоившаяся была драконица опять взвелась, почти выхватив чашку из его рук. «Ну, конечно, и узнала, что мой сын взял покровительство над леди Дейзи, дал имя ее ребенку. Великий дракон, о чем он вообще думал? Вы же понимаете, что это значит?» Она скривилась. «Лорд Шармей вряд ли спокойно отнесется к подобному. Самодовольная, бездушная, безграмотная скотина, которая совершенно не интересуется историей драконов. И это наш Верховный. Не поинтересоваться, не спросить знающих людей насчет рождения девочки, а вот так смаху обвинить жену — это в его стиле». Леди Савила негодующе поставила чашку и даже поднялась с диванчика. Ему совершенно плевать на леди Дейзи и тем более на девочку. Но теперь он не оставит ни Кайса, ни их без внимания. Это же оскорбление, вы понимаете? Посторонний мужчина, который не имеет никаких прав на леди Дейзи и ее ребенка, дает девочке имя. Она покачала головой и добавила: «Уверена, и ко мне нагрянет. Вспомнит, кто у нас в герцогстве лучше всех знает историю о происхождении драконьего племени, а узнав, почему у него родилась девочка, попробует ее вернуть». Леди Савила залпом выпила кофе и выдохнула. «Спасибо, Колин. В сластёне заказывали?» Господин Сальский кивнул. Она благодарно улыбнулась. «И пирожные, мои любимые. Что же, сейчас самое время немного закусить и пополнить энергию. Знаете, Колин, я, конечно, сержусь на своего сына, но не могу не сказать, что поступил он достойно». Она вздохнула и откусила маленький кусочек от воздушного пирожного. Закатила глаза от наслаждения. «Это совершенно бесподобно, Колин». «Да, он поступил достойно», — повторила леди Савила и с наслаждением доела пирожное, потянувшись к другому. «Я ведь вижу, да он мне и сам сказал, что эта девушка покорила его сердце. Вот поэтому Кайс и взял ее под свое покровительство, рискуя разгневать бывшего работодателя», — добавила драконица. «Чем и разбил все мои планы». Колин неловко улыбнулся. Сегодня леди Савила вела себя с ним не как с профессионалом своего дела, а как с другом. Он понимал, что ей, очевидно, просто не с кем поделиться новостями, а он просто попал, что называется, под руку. Но даже это было градостроителю приятно. «Впрочем, Колин, прошу вас забыть о моих откровениях. Не люблю проявлять слабость», — золотоволосая драконица хмыкнула. А мужчина промолчал, но сердце его дрогнуло. Леди Савила вслух не назвала его другом, но вела сейчас себя с ним как с другом. Это дорогого стоило. Конечно, вовсе не другом он видел себя в безнадежных мечтаниях, но друг — это ведь тоже много. Леди Савила помолчала и, вздохнув, добавила. «Где ваша смета? Давайте я подпишу. И пусть ваши маг-строители прямо с завтрашнего утра займутся делом». Господин Сальский быстро протянул ей документы. Золотоволосая драконица быстро их просмотрела, и брови ее поползли вверх. «Однако, цены растут не по дням, а по часам, господин Сальский». Градостроитель развел руками. «Сами понимаете, три крепилки, да и услуги маг-строителей нынче дороги. Ремонт же должен завершиться в короткие сроки, я правильно все понял?» Леди Савила вздохнула, но подпись поставила. «Правильно, нечего им маяться в таких условиях. Доброй ночи, Колин». «Кстати, вы в курсе?» Тут она несколько оживилась. «Леди Дейзи подарила мне новорожденного Лависа». «Неужели?» — поднял бровь градостроитель, который, не сказать, чтобы испытывал к магическим животным особенную симпатию, но зато прекрасно знал о страсти к ним леди Савилы. «Да, так что не уверена, что у меня будет спокойная ночь», — хмыкнула драконица. «Боюсь, глаз не сомкну. Новорожденный Лавис — это такая головная боль», — с энтузиазмом сказала она и встала с дивана. «Леди Дейзи сделала мне просто царский подарок. А мы, драконы рода Рэшли, такого не забываем и всегда отдаем долги», — прищурившись, добавила драконица и, подхватив перчатки, быстро вышла из кабинета.